Занятная эта штука — охота в водяных зарослях. Идешь медленно по самую грудь в воде, держа ружье наготове. Вот впереди, шагах в 20, тревожно выглянула голова утки. Сейчас же спряталась. Шлеп-шлеп! Раздались удары крыльев, и целый выводок нырнул в воду. Они вынырнут с шагов за 50 от этого места, скрытые водорослями с большими, вроде как у лопухов, листьями. Горе той утки, которая попробует взлететь. Да они, кажется, и сами знают это. Передо мной взлетело лишь две утки, и обе были убиты. Их осторожность начала даже меня раздражать. Долго ни одна не взлетала. Мне это надоело, я начал стрелять прямо в то место, где замечал движение. Раза два не убил ничего, а по третьему и по четвертому разу попал удачно. Первым выстрелом убил трех молодых уток и заставил взлететь матерую, которую также подстрелил в лед. Вернулся я к двуколке с шестью утками, а Иванов и Гроздицкий убили вдвоем тоже только шесть. Итого 72 утки за полтора дня и две полуночи охоты. Домой вернулись уже поздно вечером. Иванов взял себе штук 6 хороших жирных уток для дома, а остальных мы отдали в собрание. За это нас на следующий день угостили вином. Особенно доволен был первый саперный батальон. Ему нужно было опять давать ответ на обед кунакам с северцем. Здорово пили кунаки. Так здорово, как я еще не видел. И только Кахетинское, ни водки, ни шампанского. «Шампанское для Тифлиса», — говорили они. Впрочем, мне кажется, что тут крылась милая кавказская привычка бережно относиться к другу и не отягощать кунацкий бюджет. Состоятельные кавалеристы отлично знали, что бедным саперам шампанское было не по карману, и поэтому, вероятно, говорили, что не любят его. Кунакам первый батальон устроил богатый обед. Мы уступили им свое место и обедали в маленькой столовой. На этот раз первый батальон не пригласил офицера второго. Дело было чисто кунацкое. Только увидев меня и Иванова обедающими в маленькой столовой, мы пришли позже, отсыпаясь от охоты, подвыпившие гости и хозяева окружили нас, благодарили за отличных вкусных уток и так кричали «Утка плавает!», что мы с Ивановым удрали едва от них, и то веселыми ногами. Кончился кунацкий обед поздно. Кончили попойку часам к 4 утра, а в 6 часов и наши бригады, и их полк в конном строю встретились на плацу перед крепостью. В субботу всегда бывал маневр. Как крепко не была бы отуманена голова вином, а на занятия, пожалуйте, у кавалеристов на этот счет было еще строже, чем у нас. У нас можно было отговориться болезнью, у них нет. Свои знают, что болезнь благоприобретенная. А по кавказскому адату «пей, ума не пропивай» поют саперы и кавалеристы. «Пей, душа, покуда пьется, в песне горе забывай, на Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай» гремит застольная песня повсюду. «Пей, сколько хочешь, а на занятия, пожалуйста, и чтобы вида не подал, что пьян, а то разнесет командир, а у кавалеристов и от приятелей попадет». Червинов, не терпевший пьянства, ничего не мог поделать с кавказским адатом. Запретить встречу у кунаков было немыслимо. Это могло окончиться таким скандалом, что сам Червинов не усидел бы на месте. Законы куначества хранили свято. «Попробуй-ка запретить встречу у кунаков. Подняли бы шумы и нижегородцы, эти гвардейцы Кавказа и гренадеры, живо сжили бы генерала, не посчитавшегося с законами куначества».